30. Обертка для еды из пчелиного воска. Пищевая пленка – одна из тех вещей, которые сильно упрощают нашу жизнь и кажутся незаменимыми. Однако без нее вполне можно обойтись. Купите бумагу из пчелиного воска для упаковки еды. Такая бумага полностью перерабатывается, и ее можно использовать повторно, промыв холодной водой. Ее очень легко использовать. Просто разогрейте немного в руках, чтобы она закрепилась на емкости, которую вы хотите закрыть.